Хотя он не мог относиться к плачущему мальчику, он чувствовал себя довольно плохо для него, и он чувствовал себя еще хуже, так как он действительно не мог помочь ему. К счастью для мальчика, Азия смогла помочь мальчику. «Не волнуйся, я помогу тебе», — сказала Азия, начиная исцелять плачущего мальчика. Сказать, что Нацу был удивлен способностью девушки исцелять, было бы большим преуменьшением. В то время как способность исцелять других не была чем-то новым для Пинкет, тот факт, что такая беспомощная девушка была способна делать это, был поразительным. Подросток наблюдал, как светловолосая монахиня возвращает ногу мальчика в здоровое состояние. Мальчик поблагодарил Азию и убежал, как ни в чем не бывало. Теперь, когда мальчик ушел, огненный дьявол решил допросить блондинку. «Ну и талант же у тебя, как давно он у тебя?» — спросил Нацу, заставив блондинку на секунду напрячься, прежде чем успокоиться. Он имел некоторое представление о том, как красавица смогла так быстро исцелить мальчика, но его учили на горьком опыте никогда не предполагать этого. «Сколько себя помню, мне это удавалось. Мне нравится помогать людям, я считаю это даром, а не благословением», — сказала Азия со своей страстью помогать другим прояснить ситуацию. Пинкет почувствовал странное чувство близости, когда оказался рядом со светловолосой девушкой. Было что-то действительно знакомое в том, чтобы встретить неуклюжую девушку с золотым сердцем, которая могла исцелять других. Однако Нацу никак не мог взять в толк, почему на его памяти он никогда не встречал такой девушки, как Асия. «Нацу-сан, почему ты так смотришь на меня?» — спросила монахиня, заметив напряженный взгляд истребительницы драконов. «Извини, что ты напоминаешь мне кого-то, кого я, кажется, встречал раньше, если в этом есть хоть какой-то смысл», — признался Нацу, еще больше сбивая с толку молодого целителя. Нацу попытался порыться в самой глубокой части своей памяти. Молодая женщина начала очень беспокоиться о Пинкетте, когда увидела выражение замешательства на его лице. «Нацу-сан, ты в порядке?» — спросила Азия, надеясь вывести его из этого состояния. К счастью, нежного голоса монахини оказалось достаточно, чтобы вернуть Нацу. «Слава богу, что ты сейчас в порядке», — сказала она с очень счастливым видом. Только так Нацу мог описать блондинку, как симпатичную. Было только несколько девушек, которые могли превзойти молодую девушку в свойстве привлекательности. Однако он знал две очень веские причины не приближаться к красоте, несущей крест. «Что случилось, Нацу-сан?» «Не волнуйся, я просто немного задумался», — ответил Нацу, немного смутившись. Азия тихонько хихикнула, заметив выражение лица Нацу. Судя по первому впечатлению, Асия не могла себе представить, что истребительница драконов способна так волноваться, и, увидев его взволнованным, она удивилась. «Что тут смешного?» — спросил он. «Ничего особенного, просто ты гораздо лучше, чем я думала», — призналась Азия, и ее улыбка начала исчезать. Увидев это, Нацу забеспокоился. Было очевидно, что блондинка знает больше, чем говорит. Он решил копнуть глубже и выяснить, что у нее на уме. «А почему ты думаешь, что я не буду милой? Это из-за волос», — спросил Нацу довольно дразнящим тоном. Будучи дьяволом, он научился иметь дело с множеством личностей, и подразнивание оказалось очень эффективным с застенчивыми девушками, такими как та, что была рядом с ним. «Нет-нет, у меня нет проблем с твоими волосами. На самом деле мне это даже нравится», — Асия заикалась, и дьяволу было очень трудно сдержать смех. Нацу велел взволнованной монахине успокоиться и объяснить свое заявление. «Проблема была в том, что я почувствовал очень странную энергию от вас, когда я впервые встретил вас. Это было очень сатанинское чувство», — она призналась. Пинкет внутренне пнул себя за то, что не пытался скрыть свою демоническую энергию, когда находился рядом с церковной девушкой. К счастью для него, блондинка была не из тех, кто легко судит, и она продолжала говорить. «Но я не думаю, что кто-то вроде тебя может быть злым. Очень мило с твоей стороны, Азия», — ответил Нацу, прежде чем его дьявольские инстинкты сработали. Он отвернулся от монахини и увидел, как близко находится церковь. Убийца драконов не был новичком в общении с церквями, однако это не означало, что они не выбивали его из колеи. Азия заметила, что старший подросток отвлекся от нее и переключил свое внимание на что-то другое. «Похоже, мы здесь. Спасибо за помощь, Нацу-сан, почему бы тебе не зайти и не перекусить?» — нетерпеливо предложила Азия. Он солгал бы, если бы сказал, что предложение не было заманчивым, но риск того не стоил. Может быть, в другой раз, Азия, помощь тебе заняла больше времени, чем я думал, и я уже опаздываю. Нацу солгал. Азия выглядела очень разочарованной, когда услышала это, и Нацу стало еще хуже. Он не мог удержаться, чтобы не попытаться загладить свою вину перед ней. Я свободна завтра после школы, так что постараюсь загладить свою вину, если вдруг столкнусь с тобой, сказал он, прежде чем отвернуться от девушки. Я с нетерпением жду этого, объяснила Азия, когда ее настроение мгновенно улучшилось. Несмотря на странную энергию, которую излучал Пинкет, она не могла дождаться их следующей встречи. До свидания, Нацу-сан, добавила она, махнув рукой розового лосому дьяволу. Нацу на мгновение обернулся и помахал ей на прощание, прежде чем вернуться к своей предыдущей задаче. Нацу удалось сделать лишь несколько шагов, прежде чем он столкнулся с очень хорошо обеспеченным блокпостом. «Ты ведь не видел всего этого, правда?» – спросил Нацу у темноволосого дьявола, стоявшего перед ним. На лице Акина появилась ее обычная улыбка, сменившаяся слегка садистской. Это делало мучительно очевидным, что королева Риаса Гримари видела его разговор с белокурой девушкой. «Пожалуйста, не говори Риасу. Зачем мне это делать?» – спросила Акина, подходя к слегка встревоженной Пинкет. Если бы это сказала другая девушка, Нацу успокоился бы, но он слишком хорошо знал эту женщину, чтобы терять бдительность. «Если бы я это сделал, то не смог бы с тобой повеселиться», – сказала она, вызывая свою молнию. Хотя он был одним из самых высокопоставленных дьяволов в своем возрасте, он ни в коем случае не был невосприимчив к невероятной магии освящения королевы. «Мы так давно не могли этого сделать. Мне будет очень весело». 20 минут спустя, Нацу и Акина прибыли в клуб оккультных исследований. Акина вошла первой, и на ее лице была очень довольная улыбка, которая, похоже, не собиралась исчезать в ближайшее время. Она собиралась получить свои обычные приветствия, пока дьяволы не увидели, как Нацу тащится в комнату. Все, кроме Рика, смогли установить эту связь. «Сэмпай, что с тобой случилось?» – спросила Рика у своего старшеклассника, когда увидела, что он с трудом держится на ногах. «Я просто помогаю Акино снять стресс, все не так плохо, как кажется», – сказал Нацу, слабо улыбнувшись красавице. Рика была удивлена отсутствием беспокойства о своем хозяине, поэтому она предположила, что это было обычным явлением. «Мне нужно немного посидеть. Вот твой чай, Риас. Я позаботился о том, чтобы купить немного больше», — добавил он, прежде чем поставить коробочку на ближайший столик. «Отличная работа, Нацу, в награду ты можешь положить голову мне на колени», — сказал Риас своей любимой служанке. Заметив, что ему не хочется упускать свой шанс побыть с хозяином, Нацу быстро отодвинулся и положил усталую голову на мягкие бедра рыжеволосой. «Теперь, когда тебе удобно, объясни, почему Акино так сильно нуждался в снятии стресса?» – спросила она. Рыжая голова прекрасно понимала, что Нацу не позволит своей королеве причинить ему такую ужасную боль. «Я мазохист и люблю боль», – Нацу солгал, заставив Акино хихикнуть. «Скажи мне правду, или я дам знать Грейфи, что ты утаиваешь информацию для меня», – пригрозил Риас, проводя рукой по его розовым волосам. Он знал, что ложь только навлечет на него еще большие неприятности, поэтому Пинкет признался и объяснил свою встречу с Азией. Женщина слегка раздраженно вздохнула. «Сначала чистый ангел, теперь это, по крайней мере, он не пытается преследовать этого». Она подумала, прежде чем успокоиться. «Я не собираюсь наказывать тебя за это, я просто хочу напомнить тебе о том, как опасно находиться рядом с церковью», заявила она, прежде чем подвести подростка к своему пышному бюсту. «Ты знаешь, что я говорю это только потому, что забочусь о тебе. Я знаю Риаса, но не собираюсь умирать из-за тебя», — Нацу сказал своему королю. Это заставило молодого дьявола держаться за него еще крепче, что вызвало несколько ревнивых взглядов со стороны его перейконика. «Кроме того, я был бы довольно дерьмовым мастером, если бы умер», — добавил он, повернувшись к женщинам, сидевшим напротив него. «Отдохни, Нацу, тебе нужно убедиться, что ты сможешь встретиться со своим новым клиентом», — сказал Риас. Рыжая голова сняла с груди розовощекого дьявола и снова посмотрела на него сверху вниз. «Вообще-то я собирался попросить Рика позаботиться об этом, ей нужен опыт», — сказал Нацу, и на лице женщины появилось выражение восторга. Рика была в восторге от того, что сможет еще раз показать себя своему учителю. Хотя она и доказала, что способна постоять за себя в бою. Она хотела, чтобы ее учитель знал, что она может сделать гораздо больше. «Я не разочарую тебя, сэмпай», — заявила Рика, получив улыбку от мужчины с волосами цвета сакуры. «Когда я поеду?» — спросила она. «Я просто хочу убедиться, что вы можете получить помощь, если она вам понадобится, и не бойтесь использовать это, чтобы связаться со мной», — ответил Нацу, прежде чем швырнуть маленький круглый талисман в беловолосого дьявола. Послушник несколько секунд смотрел на предмет. «Он вызовет меня на всякий случай, но, пожалуйста, не используй его без крайней необходимости». 20 минут спустя, Нацу, Акина и Риас были единственными оставшимися членами клуба оккультных исследований. Однако Риас в данный момент спал, так что ферзь и пешка были единственными, кто действительно остался. Акина была рада сложившейся ситуации, так как могла провести еще немного времени с любимым человеком. Темноволосая женщина в данный момент прижималась к розово-волосому мужчине. «Вы сегодня очень обидчивы», — подразнил ее Нацу. «Ничего не могу поделать, с тех пор как ты стал первоклассным дьяволом у тебя, кажется, никогда не было времени для меня». Акина надулась, прежде чем крепче обнять пинкетку. Пышногрудая чертовка едва сдерживалась теперь, когда наконец осталась наедине с пинкеткой. Она была полна решимости развивать свои отношения с человеком, который спас ей жизнь. «В ближайшее время у меня не будет другого такого шанса», — она подумала, прежде чем уложить подростка на спину. Нацу не сопротивлялся и позволил красавице оседлать себя. Ему было интересно посмотреть, что сделает эта женщина. Он знал, какой Акина на самом деле. Несмотря на то, что она была сексуально зрелой, она, вероятно, была самой эмоционально недоразвитой девушкой, которую знал Нацу. Нацу очень нравилась эта уязвимая сторона женщины, поскольку он был единственным, кто мог вызвать ее. «Нацу», — сказал дьявол нехарактерно застенчивым тоном. Пинкет пристально смотрел в прекрасные фиалковые глаза женщины, и он видел, что она хочет именно этого, но он также видел, что она недостаточно уверена в себе, чтобы принять это. Желая доставить ей удовольствие, Нацу притянул ее к себе и приготовился принять первый поцелуй Акина. «Ты на вершине, Акина, почему бы тебе не взять инициативу на себя?» — спросил Нацу, желая в полной мере воспользоваться ее теперешним состоянием. Акина собрала всю свою уверенность и двинулась вниз, чтобы встретиться с Нацу для поцелуя. Когда женщина была всего в нескольких шагах от того, чтобы дать ей свой первый поцелуй, она заметила паническое выражение на лице Нацу и быстро отодвинулась. «Что случилось, Нацу?» — спросила покрасневшая Акина. Женщина не могла избавиться от раздражения, что она так нерешительно воспользовалась одним из своих немногих шансов сблизиться с Нацу наедине. «Это талисман, Урика, должно быть, серьезные неприятности». Нацу, указывая на странный символ на своей руке. «Мы продолжим в другой раз, и я возьму инициативу на себя, так что будьте готовы», — сказал он, прежде чем чмокнуть женщину в щеку. Истребительница драконов сняла с него королеву прежде, чем он выбежал из здания старой школы и приготовился взлететь. «Мне нужно спешить, Эсрика». Новичок не очень хорошо проводил время на своей первой сольной контрактной работе. Она не только нашла изуродованный труп своего клиента, но и попала в засаду к извращенному экзорцисту, вооруженному священным мечом и пистолетом. Из-за элемента неожиданности экзорцист получил несколько выстрелов в молодую женщину и даже дал держателю снаряжения очень болезненный порез. Рика была в обороне на протяжении всей встречи, так как ей было слишком больно, чтобы должным образом отбиваться, не причиняя себе еще больше боли. Она была благодарна хозяину за то, что он дал ей возможность связаться с ним. Кроме того, ей удалось спрятаться от безумца. «Какая жалость, что мама или все остальные видели меня таким», — подумала Рика, держась за кровоточащий живот. «Выходи, дьявольская шлюха, я просто хочу немного развлечься», — сказал экзорцист, проходя через дом. Рика больше всего на свете хотелось навсегда заткнуть рот этому сумасшедшему, но он все еще держал верх, и она слышала, как он приближается к ней. Она действительно ненавидела этого человека, преследующего ее по многим причинам, главным образом из-за его постоянных грубых замечаний, но она должна была признать, что он был опытен в охоте на монстров. «Ну же, маленькая шлюшка, у меня есть для тебя кое-что длинное и трудное», — крикнул Фрид, начав рубить наугад мебель в попытке вытащить девушку из укрытия. К несчастью для скрытого дьявола, Фрид разнес дом на части, так что осталась нетронутой только одна комната. Когда экзорцист вошел в комнату, он увидел женщину. «Нашел твою сучку», — воскликнул Фрид, готовясь сразить раненого дьявола. Рика видела только один способ действий, который она могла предпринять, если хотела обеспечить себе выживание. «Сэмпай занимает слишком много времени, мне нужно прибегнуть к этому», — сказала себе Рика, готовясь действовать. Однако она остановилась, когда увидела, что кто-то появился перед ней, что заставило Фрида прекратить атаку. Хотя было темно, Рика смогла разглядеть светлые волосы женщины и монашескую одежду. Она предположила, что это та самая девушка, о которой говорил ее хозяин, когда пришел в клуб. Внезапное вмешательство Ази отвлекло Рика настолько, что она оттолкнула Фрида от них обоих. Святая дева знала, что у нее не будет много времени, поэтому она начала исцелять женщину. «Почему ты помогаешь мне, разве ты не с ним?» – спросила она, когда почувствовала, что ее раны заживают. Несмотря на свои подозрения, она очень ценила помощь девушки, так как та истекла бы кровью от полученных ран. «Я служу церкви, но этот человек ведет себя не так, как подобает экзорцисту», – спросила Азия, заставив женщину немного успокоиться. Проявление милосердия Азии не понравилось Фриду, который встал и сбил монахиню с ног, прежде чем пнуть ее. Экзорцист приготовился снова напасть на поверженную женщину, но, взглянув на крышу, почувствовал, как на него обрушивается чудовищная демоническая энергия. Фрид попытался убраться с дороги, но было уже слишком поздно, и розовощекий дьявол с грохотом проломил крышу и упал на мужчину. «Извини, что так долго, Рика». Извиняясь, Нацу бросился к ней. Нацу обрадовался, увидев, что пышногрудая женщина не слишком пострадала. Судя по ее ранам, это была работа экзорциста, что неудивительно разозлило его. «Так где же та задница, которая сделала это с тобой?» – спросил он. Из-за потери крови женщина смогла только пробормотать, что экзорцист был позади него. Нацу обернулся, но прежде чем увидел свою цель, его взгляд упал на знакомое лицо. «Азия», – он объяснил, когда увидел поверженную монахиню. Нацу сумел понять, что блондинка помогла его слуге оправиться от более тяжелых ранений. «О, привет, Нацу-сан», — сказала Азия, когда Нацу помог ей подняться. «Что ты здесь делаешь? Это небезопасно», — спросила она с неподдельным беспокойством в голосе. Нацу совершенно забыл, что женщина все еще не знала о том, что он был сверхъестественным существом и притом могущественным. Пинкет мог сказать, что девочке было очень больно, поэтому он решил убить зайцев одним выстрелом. «Стой спокойно, я не очень хорош в этом, но это очень поможет священному снаряжению», — сказал Нацу, заставляя свой фирменный белый шар засветиться. Через несколько секунд свечение прекратилось, и руки Нацу преобразились. Его руки были когтистыми и теперь казались покрытыми белой тканью, похожей на птичьи перья. Нацу начал излучать из своих рук легкую бирюзовую энергию, которая начала быстро исцелять раны женщины. «Все готово, а теперь, пожалуйста, иди и помоги, Рика, я не так уж силен в исцеляющей магии», — спросил он у монахини. Женщина, не колеблясь, подошла к дьяволу и начала ухаживать за остальными своими ранами. Теперь, когда он знал, что его новая служанка находится в надежных руках, он обратил свое внимание на мужчину, который положил на нее руку. Нацу подошел к месту своего входа и увидел человека, которого он раздавил своим входом. Истребитель драконов мгновенно возненавидел поверженного экзорциста. Он уже не был доволен тем, что находится на своей территории, но его действия еще больше разозлили его. «Ты дьявольская мразь, как ты смеешь это делать?» — сказал Фрид, снимая с него обломки. Нацу был рад видеть, что этот человек страдает, но он даже близко не был удовлетворен. Истребитель драконов уже собирался заявить о своей растущей жажде крови, но его остановил Акина, который приземлился несколько секунд назад. «Это не стоит того, Нацу, нам нужно отвезти Рика домой», — сказала королева Риаса, положив руку на плечо Пинкетты. Она знала, что Нацу готов разорвать этого человека в клочья, и он имел на это полное право. Однако она знала, что убийство экзорциста повлечет за собой серьезные последствия. «Да ладно тебе, Нацу, Риас беспокоится о вас обоих», — продолжила она, заставляя Пинкетта немного успокоиться. «Ладно, но этот парень уже мертв, когда я увижу его на своей территории в следующий раз, понял?» — спросил Нацу, прежде чем дать извращенцу резкий пинок в живот. Это сбило его с ног и заставило кататься от боли. Фрид был уверен в своих способностях, но он знал, что ему не сравниться с этим человеком из-за невероятного количества демонической энергии, которую он излучал. «Убирайся с моих глаз», – потребовал он, заставляя мужчину поспешно ретироваться. Нацу смотрел, как слабый человек убегает с места преступления. «Полагаю, вы еще не закончили, не торопитесь», – сказала Акина, увидев монахиню и дьявола. Нацу подошел к ним и с радостью увидел, что ни один из них не был настроен враждебно. «Сейчас она должна быть в порядке, ей просто нужно время, чтобы прийти в себя», – сказала Азия, вставая. Нацу посмотрел на Рика, раны которой уже полностью зажили. Платиново-волосый дьявол все еще выглядел немного измученным, но она выглядела намного лучше, чем когда он пришел. Нацу повернулся, чтобы проверить, что проверяют на святой деве. «Спасибо, что исцелил меня, Нацу, я и не знал, что у дьявола такой же дар, как у меня». «А ты не боишься оказаться рядом с дьяволом?» – спросил Нацу у блондинки. «Почему бы и нет, ты один из самых милых людей, которых я знаю, и то, что ты дьявол, ничего не меняет», – сказала Азия с улыбкой такой же золотой, как и ее сердце. Женщина не знала никого так хорошо, как Нацу, и того факта, что он был дьяволом, было недостаточно, чтобы она не взлюбила его. Нацу действительно не ожидал никакой другой реакции, но он все еще беспокоился о девушке. Теперь, когда он увидел людей, с которыми она работала, и тот факт, что в округе все еще были падшие ангелы, он не мог не беспокоиться о безопасности монахини. «Итак, я полагаю, ты собираешься вернуться в церковь», – предположил истребитель драконов. Азия подтвердила это простым кивком. Розово-волосый подросток слегка разочарованно вздохнул. «Я не собираюсь мешать тебе делать то, что ты хочешь, но просто будь осторожен», — сказал он. Азия еще раз кивнула дьяволу, прежде чем выйти из ветхого дома. Нацу обратил внимание на своих собратьев-дьяволов. Акина уже собрался уходить, но, как он и ожидал, его больше всего беспокоила Рика, которая выглядела немного нездоровой. «Ты в порядке, Рика?» «Да, сэмпай, эта монахиня проделала большую работу, просто на ней был крест, и я почувствовал себя очень слабым», — ответила Рика, вставая в попытке доказать, что с ней все в порядке. Женщине удалось добраться до своего хозяина, пока она не упала. К счастью, Нацу поймал женщину. «Похоже, этот крест производит большее впечатление, чем я думал. Успокойся, мы едем домой. Акина, скажи Риасу, что я не смогу вернуться, мне нужно убедиться, что Рика не станет хуже», — спросил Нацу, перемещая своего слугу в карри принцессы. Акина кивнул и приготовился снова взлететь. «Увидимся завтра, Акина», — сказал он, прощаясь с прекрасным дьяволом. Женщина помахала на прощание мужчине, которого любила, и ушла. Нацу посмотрел на свою служанку, чтобы еще раз проверить, как у нее дела. Он был счастлив, когда увидел, что женщина покраснела до корней волос. «Прости, что подвел тебя, сэмпай, он застал меня врасплох, и я позволил клиенту умереть». Рика извинилась, отводя взгляд от своего старшеклассника. Нацу видел, что женщине очень стыдно за себя, и простых ободряющих слов будет недостаточно, чтобы она почувствовала себя лучше. «Я просто рада, что с тобой все в порядке, и это все, что сейчас имеет для меня значение», — сказал Нацу, готовясь взлететь. Это придало пешке еще больше решимости быть полезной своему розово-волосому хозяину. Она решила сменить тему разговора, вместо того, чтобы заставлять хозяина беспокоиться о ней еще больше. «Сэмпай, не мог бы ты объяснить, что это за священное снаряжение?» — спросила Рика, когда он взлетел. Нацу объяснил, что его испуганное снаряжение было очень похоже на ее, за исключением нескольких деталей. Первое отличие состояло в том, что он не создавал броню, а вместо этого трансформировал свои различные черты в драконьи. Второе отличие состояло в том, что он был искусственным, и последнее и самое радикальное отличие состояло в том, что он содержал более одной драконьей души. «Это удивительно, сэмпай. Было бы впечатляюще, если бы я мог использовать их все на полную мощность. Я могу использовать только три из них», — объяснил Нацу, возвращая руки в нормальное положение. «Я устрою тебе демонстрацию после того, как ты отдохнешь», — сказал он. «Я с нетерпением жду этого, сэмпай». Глава 13. Глава 13. Исцеление и спасение. Последующий день. Это было после школы, и Нацу наслаждался приятной прогулкой по городу. Ну, это то, что он всем говорил, но на самом деле он пытался найти одну монахиню. Нацу беспокоилась о безопасности светловолосой святой девы. После вчерашней ночи он стал сильно недоверчив к церкви и был уверен, что они что-то замышляют. Пинкет пошел бы в церковь, чтобы проверить сам, однако ему не пришлось этого делать, так как он нашел запах блондинки в городе. Он приблизился к запаху девушки, и, к его удивлению, она была совершенно одна. Он шел по следу еще пару минут, прежде чем наконец нашел того, кого искал. «Привет, Азия!» — поприветствовал Нацу, удивляясь в святой деве. «О, привет, Нацу, что ты здесь делаешь?» — спросила Азия, увидев розового лосого огненного мага. Она действительно не ожидала увидеть Пинкет, особенно после того, что случилось прошлой ночью. Юная святая дева глубоко сожалела о том, что покинула убийцу драконов, но у нее была ответственность перед церковью, и она не чувствовала себя вправе покинуть церковь, даже если она была изгнана давным-давно. «Разве ты не помнишь, я обещал провести с тобой время», — ответил Нацу со счастливой улыбкой. Это немного смутило монахиню. Она не могла поверить, что забыла что-то настолько важное для нее. Азия быстро извинилась за то, что забыла, и это показалось Пинкет немного смешным. «Не волнуйся, Азия, пойдем, мне нужно тебе многое показать», — добавил он, прежде чем схватить молодую женщину за руку. «Я с нетерпением жду этого, надеюсь, мое присутствие не доставит вам слишком много хлопот», — кротко сказала Азия. Нацу понял, что она говорит об их связях. Однако Пинкет не позволит чему-то подобному помешать ему завести нового друга. Он уже был очень дружен с ангелом, так что иметь в друзьях святую деву не было для него чем-то новым или даже отдаленно неприятным. «Не переусердствуй, Азия. Я дьявол, а ты монашка. Это немного странно, что мы тусуемся, но беспокоиться не о чем», — сказал Нацу, глядя на блондинку сверху вниз. Пинкет видела, что его слова не произвели особого впечатления на молодую женщину, так как у нее все еще было очень обеспокоенное выражение лица. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил он. «Ничего особенного, давай просто насладимся городом, ты даже сказал, что там есть на что посмотреть, так что давай не будем терять времени», — сказала Азия с ноткой нечестности в голосе. Зная, что он ничего не добьется от этой женщины, он решил подыграть ей и насладиться тем ограниченным временем, которое у него было с девушкой. «Куда мы должны пойти в первую очередь?» — спросила она. Пинкет подумал пару секунд, прежде чем его желудок издал могучее рычание. «Я думаю, мы сначала как-нибудь поедим. Есть идеи?» — сказал Нацу, только чтобы увидеть, как блондинка молча сходит с ума. Он изо всех сил старался не смеяться над молодой женщиной, но это было довольно трудно, так как он находил восхитительным, как сильно она волновалась из-за такого маленького решения. Пинкет еще немного понаблюдал за монахиней, прежде чем действительно начал беспокоиться о ней. «Это прекрасная Азия, у меня есть несколько идей», — сказал он женщине, поглаживая монахиню по голове. Это удивление достаточно успокоило ее. «Может быть, я смогу узнать, что эти падшие и тот экзорцист планируют от нее, но, опять же, она, кажется, ничего не знает. Думаю, я просто пережду это», — подумал дьявол, направляясь к их первому пункту назначения. Час спустя, Нацу и Азия теперь сидели у небольшого озера, ели и разговаривали. Пинкет нашел, что проводить время с блондинкой-монахиней было довольно приятно, хотя их время не состояло ни из драк, ни из секса. Общение с монахиней сильно отличалось от общения с другими девушками. Он видел в этой женщине скорее сестру, чем что-либо другое, и был уверен, что монахиня видит его в том же свете. Это были странные, но интересные отношения, которые подросток хотел исследовать немного больше. Их совместный день состоял из того, что они узнавали друг друга лучше, а Нацу показывал неопытной девушке город. Оказалось, что монахиня оказалась еще более защищенной, чем он сначала думал, поэтому ему пришлось активно избегать некоторых магазинов, чтобы избежать как можно большего количества неловких ситуаций. К счастью для него, было много вещей, которые Нацу мог показать красотке. «Так что же мы будем делать дальше, Нацу-сан?» — спросила Азия, явно желая покинуть открытое пространство. «Мы сделаем больше, когда ты закончишь есть. Я до сих пор удивляюсь, что ты до сегодняшнего дня никогда не ела мороженого», — ответил Нацу, еще больше расслабившись на скамейке, на которой сидел. Убийца драконов оглянулся и увидел печальное выражение на лице блондинки, когда он сказал это, что смутило его. Он решил посмотреть, что у святой девы на уме, но прежде, чем он смог это сделать, он почувствовал что-то, что выдавало то, что касалось блондинки. Дьявол посмотрел на женщину понимающим взглядом, который заставил Азию поежиться. «Тебе лучше уйти, Азия, я не хочу, чтобы ты вмешивалась», – проинструктировал он, когда черноволосый падший ангел появился перед ним. «Ну разве это не мило, что дьявол-бабник пытается помочь монахине?» – усмехнулась Рейнар, приземляясь над озером. Нацу снова посмотрел на монахиню, давая понять, что он говорит серьезно. Асия больше не нуждалась в объяснениях Пинкетта и начала убегать. «Я не понимаю, почему ты так беспокоишься, дьявол, эта девушка тебя не касается», — сказал падший. «Извини, но это неправда, Асия хорошая девочка, и я не позволю тебе до нее дотронуться. К тому же мне все еще нужно преподать тебе урок за то, что ты связался с моей рекой и убил ее», — сказал Нацу пурпурноглазой женщине, бросив на нее свирепый взгляд. «Я не позволю тебе причинить вред кому-либо еще на моей территории, особенно пока меня здесь нет», — продолжал он, готовя свою магию. Пинкетт был готов ко всему, что женщина приготовила для него, что было очевидно по уверенному выражению его лица. «Так ты все еще помешан на этой беловолосой девушке? Я не думал, что дьявол и так уж заботится о своих инструментах», — сказал Рейнар с лукавой улыбкой. Подросток сохранял спокойствие, несмотря на насмешки женщины. Нацу знал, что падший ангел пытается уговорить его сразиться с ней. Он знал, что женщина, должно быть, знала, что ее превосходит Пинкетты. «Ты выглядишь смущенным, дьявол. Что ты задумал? Ты же знаешь, что я могу превратить тебя в пепел за считанные секунды», — пригрозил Нацу, когда его гнев начал брать верх. Он был готов испепелить падшего ангела. Нацу видел, что Рейнари понимает, что он не дурачится, когда видит, как она теряет спокойствие, которое он теперь понимал как просто притворство. Пинкетт хотел было подразнить женщину, но остановился, услышав крик Аси. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что происходит. «Черт, она просто отвлекала внимание», — подумал он, поворачиваясь к источнику крика. Дьявол знал, что спасать монахиню, вероятно, уже слишком поздно, но это не означало, что он не будет пытаться. Он побежал туда, где была Азия, и с каждой секундой злился все больше. К несчастью, Нацу только что попал в ловушку, и в него полетел залп легких копий. Однако дьявол был достаточно проворен, чтобы уклониться от атак, которые потрясли группу крылатых воронов, но это не помешало им выпустить еще один залп легких копий. «Продолжай, он не сможет увернуться от них всех», — скомандовал один из падших ангелов. Подросток ненавидел эту ситуацию, так как не имел возможности начать контратаку, не резко увеличив и без того высокий шанс смерти. Так что вместо того, чтобы отбиваться, Нацу изо всех сил старался не отставать и уклоняться, но, казалось бы, бесконечный шквал огня не позволял Пинкетту обойти их всех. Падшие ангелы продолжали атаковать убийцу драконов, пока у них не кончилась энергия и они не улетели. Нацу удалось увернуться от большинства атак, но он ни в коем случае не был невредим. Хотя ни одно из копий не соприкоснулось с ним должным образом, они попали в него достаточно сильно, чтобы вызвать кровотечение. Вместо того, чтобы испугаться засады, дьявол высокого класса решил преподать падшим ангелам урок, и его решимость спасти монахиню окрепла. Окровавленный Пинкетт направился было домой, но, вернувшись к озеру, остановился. «Похоже, ты столкнулся с моим командным дьяволом, тебе не нравится, что ты так хорошо держишься», — усмехнулась Рейнар, готовя легкое копье в надежде прикончить раненого дьявола. Грудастая падшая ухмыльнулась Пинкетту и метнула копье света, надеясь прикончить мужчину. «Испуганное снаряжение, Люкс!» — крикнул Нацу, активируя свое испуганное снаряжение. Руки подростка засветились еще до того, как свет погас, и его руки покрылись толстой белой чешуей. Подросток продолжал ловить копье света в свои только что сформированные руки. Затем он приступил к поеданию копья света. «Я предлагаю тебе бежать, прежде чем я покажу тебе пример, или я могу затащить тебя обратно, и тогда Сайла и Курака сделают с тобой все, что захотят, а теперь беги по падшим». Подросток угрожающе улыбнулся дьявольской улыбкой. Хотя черноволосая женщина была потрясена увиденным, это не помешало ей улететь в ту же секунду, как она пришла в себя. «Чистый ангельский свет гораздо вкуснее». Пинкетт усмехнулся, когда его мысли обратились к некой рыжей голове. Он изо всех сил пытался встать, и, К счастью, его рогатый слуга был рядом. «Эй, Сайла, не поможешь мне?» — крикнул он. «Мастер, с вами все в порядке?» — спросила Сайла, бросаясь к своему хозяину. Она быстро помогла Пинкетту подняться и начала осматривать все его раны. Бывший демон быстро сообразил, что это работа группы падших ангелов, что явно разозлило пользователя проклятия. «Я заставлю эту суку медленно убить себя за то, что она причинила тебе такую боль». Она обещала. «Не слишком увлекайся, Сайла, я уверен, что Курака тоже хочет кусочек нашего друга падшего ангела, но сейчас давайте сосредоточимся на том, чтобы убедиться, что я не истеку кровью», сказал Нацу, заставив женщину слегка запаниковать. Она действительно заботилась о своем хозяине и не уловила шутливого тона во второй части его заявления. Нацу заметил паническое и слегка безумное выражение лица Сайлы и решил убедиться, что женщина не сделала ничего безумного. «Я просто пошутил, Сайла, помни, что мое испуганное снаряжение уменьшает воздействие света на меня, помни, так что потребуется гораздо больше, чем несколько световых копий, чтобы убить меня», сказал он черноволосому слуге. «Конечно, как я мог быть настолько глуп, чтобы думать, что падший ангел может победить тебя, прости меня, учитель», сказала Сайла, втягивая Пинкетку в свою пышную грудь. Нацу любил свою самую преданную ему женщину, ему даже нравилось, как она прилипчива. «А мастер, я сделаю все, чтобы загладить свою вину. Как бы прекрасно это ни звучало и не ощущалось, я думаю, что действительно могу истечь кровью, если мы не вернемся домой в ближайшее время», сказал Нацу, заставляя рогатую женщину снова впасть в состояние легкой паники. «Дом Нацу, лимонный старт. Спасибо за помощь дому, Сайла, ты получила награду», сказал Нацу женщине, когда они вошли в дом. Услышав это, Сайла обрадовалась и повела своего хозяина в спальню. Ей нравилось получать особое обращение от своего учителя, и она бы втерла его в лицо какому-нибудь епископу, если бы не то, что должно было произойти дальше. «Пока я буду с Куракой, иди подготовь Рика и сообщи Риасу», сказал он, открывая дверь в свою комнату. Демоница кивнула и сделала так, как велел ей хозяин. Пинкет не смог насладиться потрясающим видом на зад Сайлы, так как его раны действительно доставали его. Он вернулся к своей основной задаче и открыл дверь в свою комнату, где Курака наслаждался приятным кошачьим сном. Нацу подошел к ушастой красавице и приготовился разбудить ее, но она вскочила и повалила его на землю. Пинкетта не очень удивилась этому поступку, так как именно это всегда делал Курака, когда будил ее. Никомата оседлала своего господина и принялась осматривать его раны. «Ты так беспечен, Нацу-кун, тебе повезло, что Грейфия не видит тебя в таком состоянии, и тебе действительно повезло, что я люблю исцелять тебя, не», промурлыкала Курака, начиная раздевать себя и мужчину под собой. Женщина позаботилась о том, чтобы быть особенно осторожной с Пинкеткой, так как она не хотела больше рисковать причинить вред подростку. «Я бы хотел, чтобы ты пострадал больше, Бучу Дзюцу, кажется, единственный раз, когда я когда-либо был на вершине», сказала она, сбрасывая последнюю искусственную одежду, оставив и себя, и своего господина голыми. «И кто же в этом виноват?» — поддразнил ее Нацу, когда женщина, лежащая на нем сверху, наклонилась и захватила его губы для поцелуя. Поцелуй оказался намного приятнее, чем он ожидал, из-за нескольких вещей, и он честно не был уверен, что ему нравится больше всего, было ли это ощущение того, что его раны медленно заживают, ощущение больших мягких грудей девушки-кошки, прижимающихся к его груди, или это было то, насколько агрессивной была красота. «Я всегда забываю, насколько это эффективно, но я не могу просто позволить ей делать всю работу», — подумал он, двигая медленно заживающими руками к обнаженному заднему концу никоматы, которая издала тихий милый стон и стала еще более агрессивной. Нацу много раз выполнял над ним бучу дзюцу с помощью никоматы, так что он прекрасно понимал, что процесс исцеления будет более эффективным, чем больше он будет контактировать со своей возлюбленной. «Давай немного поднажмем, Нацу уже начинает нервничать», — подумала Курака, когда почувствовала, как пара теплых сильных рук играет с ее пышными ягодицами. Как бы сильно она не любила прелюдию своего господина, она хотела провести некоторое время сверху, прежде чем ее господин восстановит свою полную силу и займет свое обычное положение сверху или позади нее. Она оторвалась от жаркого поцелуя и приготовилась к следующей части их сезона исцеления. Черноволосая женщина приподняла бедра так, что ее мокрая девственность оказалась прижатой к твердому сильному члену любовника. «Я собираюсь сделать это потрясающе для тебя, Нацукун, только не забудь немного подождать», сказала красавица, медленно опуская бедра и опускаясь на толстый член Нацу. Она взяла член своего хозяина так медленно, как только могла, чтобы насладиться удивительным чувством наполненности им. «Крепко, как всегда», сказал Нацу, наблюдая, как женственность Кураки медленно обволакивает его член. Он не возражал позволить своей служанке некоторое время побыть наверху, так как она была потрясающей, когда была там. Два хвоста девочки-кошки возбужденно задвигались, когда она наконец добралась до основания члена своего хозяина. Она решила остаться там и наслаждаться ощущением, что ее девичий капюшон полностью заполнен ее розовым волосатым партнером. Женщина любила его не только потому, что это заставляло ее чувствовать себя потрясающе физически, но и потому, что это означало, что она была полностью связана с мужчиной, которого любила. Нацу не мешал женщине делать то, что она хотела, потому что ему нравилось выражение восторга, появившееся на лице его слуг. «Ты еще даже не начала двигаться, а уже такая, какая непослушная маленькая Нека», дразнил он, играя руками с задом Нека. «Ты что, действительно собираешься дразнить меня, когда будешь хвататься за мою задницу?» — дразнила Курака, глядя в полные страсти глаза истребительницы драконов. Глядя в глаза Пинкет, она чувствовала, как ее собственное тело нагревается еще сильнее. Интересно, есть ли на свете девушка, способная устоять перед его взглядом? Она придвинулась ближе и поцеловала Пинкет. Хотя он все еще был ранен, он восстановил достаточно сил, чтобы взять под контроль поцелуй. Это послужило женщине достаточным предупреждением, чтобы она не оставалась на вершине слишком долго. Она не возражала против того, чтобы вернуть контроль над собой высококлассному дьяволу, но она хотела наслаждаться своим временем на вершине в полной мере. Курака медленно поднимала бедра, пока не осталась только половина члена темноглазого дьявола, а затем быстро опустила бедра вниз, поглотив часть, которую она оставила выпущенной из себя. Она повторила это приятное действие в том же темпе, наслаждаясь ощущением пары теплых рук на ее заднице. «Как бы я ни беспокоился о том, насколько ты безрассудна, мне нравится быть тем, кто заботится о твоем здоровье», сказала она, прежде чем снова поцеловать Пинкетку. «Если бы я не был безрассуден, то не смог бы заставить тебя сделать это для меня», возразил Нацу, прежде чем углубить поцелуй. Когда он углубил свой поцелуй с девушкой-кошкой, Курака начал двигаться быстрее, и опыт стал лучше для них обоих. Истребительница драконов просто надеялась, что он сможет восстановиться быстрее, так как он знал, что все станет лучше только тогда, когда он вернется к контролю. Как бы ни была сексуальна эта женщина, когда она была сверху, она не была лучшей с точки зрения сексуальной выносливости. Он не слишком возражал, так как она была очень хороша в восстановлении, и она была намного веселее, когда приближалась. Курака прекрасно понимала, что ей не хватает выносливости, так как ей постоянно напоминала об этом одна рогатая женщина, обладавшая выносливостью, которая соперничала с ее хозяином. Недостаток выносливости у женщины постепенно начинал проявляться, по мере того, как ее движения становились все более хаотичными. «Мне нравится, когда она такая», — подумал он. Хотя она знала, что ее возлюбленный все еще не был близок, это не могло ее обескуражить. Даже если на этот раз ей не удастся довести мужчину до оргазма, она будет хорошо выглядеть. Она оторвалась от поцелуя, села обратно, убедившись, что откинулась назад, позволяя своему партнеру иметь идеальное представление об их соединении. Затем она начала скакать на Пинкетке с невероятной энергией. Ушастая красавица даже не пыталась понизить голос и действительно позволила хозяину увидеть ее дикую сторону. «Небольшой член Нацукуна чувствует себя потрясающе в моей киске, ня, я хочу больше члена Нацукуна». Курака застонала, когда удовольствие заставило ее потерять самоконтроль. Когда Курака становился таким, Нацу едва мог сдерживаться, и единственное, что действительно останавливало его, было то, что он хотел увидеть женщину во всей ее сексуальной красе. Не желая разочаровывать человека, которого любила, она начала играть сама с собой, ублажая дьявола. Одна ее рука была сосредоточена на одной из ее больших подпрыгивающих груди, а другая была занята игрой с ее чувствительной и набухшей жемчужиной. Ее демонстрация была только улучшена похотливым взглядом золотоволосой девушки-кошки. Мужчина решил насладиться зрелищем. Красота была поистине зрелищем, от которого Нацу никогда не мог заболеть. Он хотел бы наслаждаться видом еще больше, но его внутренний дракон не позволил бы ему доминировать над своей парой слишком долго. «Продолжай, Курака, сексуальная маленькая кошечка», — подбодрил Нацу, заставляя и без того взбешенную женщину становиться еще более дикой и похотливой своими действиями. Женщина чувствовала, как член Пинкетта твердеет и пульсирует из-за ее действий, но она знала, что уже знала, что было слишком поздно для них наслаждаться общей кульминацией в этот момент. Она решила не сдерживаться, опустила бедра в последний раз и наслаждалась интенсивным умопомрачительным оргазмом. Хотя этот опыт был бы намного приятнее, если бы Пинкетт была более вовлечена, чувство было все еще достаточно удивительным, чтобы она рухнула на сильное тело мужчины. Девочка-кошка по-прежнему хотела от Пинкетта гораздо большего, но ей хотелось убедиться, что он готов. «Давай посмотрим, как зажили раны на Цукуна, Хэймэмэм. Ты должна быть хорошей сейчас, но мы никогда не можем быть слишком осторожны, не так ли, Мья?» – предположила Курака, закончив рассматривать Пинкетку. Женщина получила ответ мгновенно, когда почувствовала, что розово-волосая истребительница драконов встала и вышла из нее. Огненный маг поправил женщину так, что она оказалась на четвереньках. Кураке очень нравилась эта поза, поскольку именно она позволяла Пинкетту по-настоящему выпустить на волю своего внутреннего дракона. «Не сомневайся, Нацукун, я всегда готов для тебя, Ня», — промурлыкала Нека, тряся своей задницей для своего самца. «Поверь мне, Курака, я не буду сдерживать своего маленького котенка», — сказал Нацу, прежде чем схватить бедра своей возлюбленной и засунуть большую часть своего члена в кошачьего ушастого слугу. Черноволосая женщина издала громкий милый стон, когда почувствовала, как знакомый предмет входит в ее трепещущую девственность. Женщина знала, что ее ждет адский удар, поэтому она крепче вцепилась в простыни, пытаясь собраться с силами. Видя, что Никомата действительно готова для него, Нацу начал доверять ожидающей его красоте. «Увидев тебя в таком состоянии, Курака, я вся вспылила. Надеюсь, ты готов к этому», — предупредил он, начиная двигаться. Дьявол не возражал против реакции, которую он получил от такого простого действия, но этого было недостаточно для жадного огненного мага. Нацу вскочил на лошадь и получил доступ к кошачьим ушам Кураки, а также к ее грудям, которые до этого качались взад и вперед в такт толчкам подростка. Подросток схватил гибкую грудь женщины и начал грубо ласкать ее. «Нацукун, ты так несправедлива, Ня!» Курака застонала, изо всех сил сопротивляясь приливу удовольствия, вызванному прикосновением рук хозяина к ее груди. Она уже много раз попадала в подобную ситуацию и знала, что дальше будет делать розово-волосый маг, и долго не протянет. Из-за того, что она была немного слишком нетерпелива, она бросилась в следующий раунд, и ее тело все еще было немного чувствительным. «Пожалуйста, смилуйся, Нацукун», — умоляла красавица, оглядываясь назад своими большими блестящими золотыми глазами. Подросток проигнорировал ее и продолжал безжалостно толкаться, так как был слишком увлечен телом Нека. Он был зависим от того, как девственность черноволосой женщины будет цепляться за него, когда он будет толкаться с безрассудной самоотверженностью. Истребитель драконов решил ускорить процесс и нацелился на одну из многочисленных чувствительных зон женщины. Ему нравилось заниматься сексом с женщиной, когда она была в форме Никоматы, до такой степени, что он не мог вспомнить, когда в последний раз делал это с ней вне ее. Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, тем, насколько более дикой она становилась, когда была в таком состоянии, а во-вторых, тем, насколько более чувствительной она была в определенных областях. Больше всего ему нравились ее большие кошачьи уши. Пользователь огня начал лизать и покусывать ухо красавицы, что вызвало у него громкий и сексуальный стон девушки-кошки. Ее голос был не единственной вещью, которая сказала Пинкетту, что его пара наслаждается собой. Ее девственность также сжималась вокруг его мужского достоинства и пыталась притянуть его ближе. «Какое забавное тело, я не могу соскучиться по нему», — сказал Нацу, продолжая таранить дьявола сзади. Нацу продолжал в том же духе еще довольно долго. Он позаботился о том, чтобы чередовать чувствительные уши, хвосты и груди женщины. Это неудивительно сводило женщину с ума, и она приходила довольно часто. В этот момент женщина была едва в состоянии вызвать правильную мысль в этой точке, и она приближалась к еще одной умопомрачительной кульминации. К счастью, ее хозяин тоже приближался, и она была готова к их общему оргазму. «Нацукун, я снова кончу, пожалуйста, кончай со мной на этот раз, мья», — взмолился Курака. Она не получила своего ответа в виде слов, а вместо этого получила несколько очень сильных доверий от дракона, убивающего дьявола, и ощущение члена Нацу, пульсирующего внутри нее. Женщина знала, что произойдет дальше, как только огненный маг заставит ее кончить, он вытащит ее и выпустит на нее, но она не собиралась позволить этому случиться на этот раз. «Нацукун, я хочу, чтобы ты хоть раз закончила внутри», — сказала она, мило оглядываясь на Пинкет, когда он уже собирался уходить. Нацу был немного сбит с толку этим, так как он никогда не позволял этому проникнуть внутрь женщины. Ему не хотелось этого делать, и Курака это видел. «Нацукун, я знаю о тебе и Грейфи», — признался Никамата, и глаза огненного мага расширились от такого откровения. Женщина могла сказать, что ее партнер все еще был очень неохотным, поэтому она решила убедиться, что получила то, что хотела, и обвила свои двойные хвосты вокруг основания члена Нацу, предотвращая его побег. Дьяволу высшего класса не дали шанса отреагировать на действия девушки, так как его кульминация взяла верх над его мыслительным процессом. На несколько секунд инстинкты Нацу взяли верх, он крепче сжал бедра женщины, заставил себя глубже и выпустил все, что мог, внутрь девушки-кошки. Это вызвало оргазм у черноволосой женщины. «А-а, да, горячая липкая сперма Нацукуна наконец-то вошла в меня», — Курака мяукнула, когда ее тело напряглось. Когда убийца драконов освободился внутри женщины, он быстро восстановил контроль, но было уже слишком поздно, и он решил закончить свое освобождение внутри женщины. «Чувак, я скучал по ней, и мне гораздо приятнее выпустить ее наружу», — подумал Нацу, начиная успокаиваться. И Сайла, и Грейфия много раз согревали его, когда он впускал его в Никамату, и до сих пор он сопротивлялся этому желанию. Пинкет только надеялся, что он не совершил ту же ошибку дважды. Однако сейчас ему не хотелось об этом думать, и он снова сосредоточился на девушке-кошке. «Ну и как там Курака?» «Удивительно, как всегда, Нацукун, на самом деле, эта последняя маленькая награда сделала его еще лучше, мья», — сказал Курака, держа ее нагретое ядро. Она все еще видела легкое замешательство на лице своего господина и отодвинула его от себя. «Извини, что заставил тебя сделать это, но для меня это важнее, и я объясню тебе, когда мы закончим с падшими ангелами», — продолжила она, прежде чем толкнуть своего хозяина на спину и поцеловать его. «Думаю, все в порядке, просто будь сегодня особенно осторожна, если что-то случилось», — ответил Нацу с глубокой тревогой в голосе. Курака прижалась к розово-волосому мужчине, услышав его обеспокоенный голос, и почувствовала, что влюбляется в него еще сильнее. «Нам нужно немного отдохнуть, прежде чем мы присоединимся к остальным, просто чтобы убедиться, что я полностью исцелилась», — сказал он, прежде чем приблизить женщину к себе. «Конечно, Нацукун, я люблю тебя», — ответила Курака, прежде чем задремать в объятиях своего хозяина. Позже той же ночью, Лимонент, Нацу и его перство в данный момент собрались возле церкви, где Нацу выследил падших ангелов. Группа дьяволов в данный момент ожидала прибытия Перриаса. «Мастер, вы уверены, что они нам понадобятся? Нас более чем достаточно для нескольких дерзких фаллинов», — спросила Сайла, глядя на церковь. Она знала, что это пойдет вразрез с планом, разработанным ее хозяином, но они были более чем способны уничтожить всех в здании. «Извини, но я не могу рисковать тем, что кого-то из нас застигнут врасплох. Ариас предложила свою помощь, и я действительно не могу ей отказать», — спокойно ответил Нацу. Он согласился, что только он один может уничтожить все в церкви, однако он хотел использовать это как шанс увидеть, как его перы прогрессировали и насколько сильна была его пешка на самом деле. «Видишь, они уже здесь», — сказал он, указывая на рыцаря и ладью Риаса Гримари. «Извини, что задержался, Нацу-сэмпай», — сказал Конкия. Огненный маг заверил ее, что все в порядке, что очень обрадовало беловолосую девушку. «Нас догнали по дороге, мы действительно не ожидали такого теплого приема. Должно быть, ты им очень нравишься», — пошутил Юута, рассмешив своего розовощекого друга. «Я также вижу, что ты действительно используешь меч. Конечно, я не хочу, чтобы это было слишком скучно», — пошутил в ответ Нацу, оглядываясь на завернутый клинок у себя за спиной. Он был очень благодарен за подарок на новоселье, который получил от светловолосого рыцаря. Это было очень удобно, чтобы развлечь его. Это не только сделало борьбу с более слабыми противниками намного более увлекательной для Пинкетта, но и дало ему новый навык для практики. «Ну что ж, думаю, нам пора начинать, раз уж мы все здесь. Курака и Сайла, вы двое позаботьтесь обо всех, кто находится поблизости, я чувствую их довольно много, так что будьте осторожны», — приказал истребитель драконов, чем заслужил кивок от Никомата и Эфириуса. Рика немного встревожилась, увидев, как взволнованы эти двое, но знала, что расспрашивать их очень плохая идея, особенно после того, как ей подробно рассказали, что демоница собирается сделать с одним падшим ангелом. «Конечно, хозяин, мы с кошачьей стервой не разочаруем вас, но мы просим вас оставить нам ту, что известно как Рейнар, у нас много незаконченных дел», — спросила Сайла, и Пинкетт кивнула в ответ. «Обе женщины направляются в окружающий лес, чтобы выполнить свою часть миссии. Хорошо, остальные пойдут со мной. Я думаю, пришло время посмотреть, что ты действительно можешь сделать, Рика, так что не сдерживайся», — сказал Нацу. «Каника, ты не против оказать мне честь?» — спросил он, указывая на дверь церкви. Седовласая Нека сломала дверь, открыв пустую церковь, к большому разочарованию огненного мага. «Я ожидал гораздо более теплого приема», — он вздохнул, когда он и его группа вошли в комнату. Истребитель драконов обнюхал окрестности и проверил, действительно ли в церкви есть люди, и был удивлен, когда учуял так много людей. Группа дьяволов была также смущена, когда услышала, что розово-волосый маг сказал им, что в этом районе есть большое количество экзорцистов, кроме Каника, из-за ее синдзюцу. «Нацу-сэмпай, похоже, что большинство из них находится под церковью, и похоже, что монахиня тоже там», — объяснила Каника, подсказав Пинкетту идею. Нацу приготовил свою магию и приготовился разрушить нынешний этаж церкви, однако остановился, услышав шаги. Он ждал, что человек покажет себя, и, к его большому разочарованию, это был извращенный экзорцист из Нижнего дня. «О, здорово, опять этот засранец», — Нацу вздохнул, увидев Фрида, выходящего из нижнего этажа церкви. «Сэмпай, позволь мне разобраться с этим человеком, я должен отплатить ему за то, что он вчера выставил меня дураком», — спросила Рика с огнем в глазах. Нацу улыбнулся, увидев, как его пешка рвется в бой. Он не мог отказать девушке в просьбе и показал ей большой палец. «Только постарайся не пострадать, я не хочу, чтобы пострадал мой драгоценный новый слуга», — сказал Нацу седовласому держателю снаряжения. «Каника и Юута, давайте продолжим». Он побежал к лестнице, ведущий вниз. Рыцари ладья следовали за ним по пятам. Однако бродячий экзорцист не собирался позволить дьяволам просто сбежать и попытался напасть на розово-волосого человека со священным мечом. Нацу это не беспокоило, так как его пешка смогла нанести мощный удар по лицу экзорциста, от которого он пролетел через церковь и врезался в самую дальнюю стену. Это увеличение силы было вызвано тем, что она использовала свою силу как пешку, чтобы продвигать себя. «Ты борешься именно со мной, экзорцист», — сказала Рика, активируя свое священное снаряжение. Она была очень гордой девушкой, и то, что ее опозорили подлым нападением этого человека, сильно разозлило ее. «Я не позволю тебе встать между сэмпаем и завершением его миссии». Красота, когда ее кроваво-красные глаза начали пылать яростью. Ей хотелось раздавить этого человека за то, что он поставил ее в такое жалкое положение. «Ты очень темпераментная маленькая сучка, я не могу дождаться, когда разорву тебя на куски», — сказал Фрид, вставая и бросаясь на начинающего дьявола. Тем не менее, седовласая женщина была более чем готова к тому, что мужчина приготовил для нее, и она могла легко увернуться от всего, что на нее надвигалось. Красавица знала, насколько смертоносным может быть оружие света, и у нее действительно не было защиты от него. «К тому же быстро, тебя будет забавно убить», — сказал седовласый мужчина, прежде чем получить сильный апперкот. «Заткнись уже», — крикнула Рика, прежде чем продолжить свой апперкот сокрушительным пинком. Женщина с красными глазами поняла, что простого избиения мужчины голыми руками и ногами будет недостаточно, чтобы удержать его на месте. Возможно, он был невыносимо раздражающим, но седовласая женщина могла сказать, что он был талантливым экзорцистом. Толчок, ее священное снаряжение объявилось, когда на руке появилась красная перчатка. «Сэмпай верит, что я могу творить великие дела с помощью этой силы, и я отказываюсь позволить другому из твоего рода превзойти меня. Я быстро с тобой разберусь», — сказала она, и ее глаза вспыхнули ярко-красным. «Я видел такие глаза раньше, ты, должно быть, был. Тьфу». Фрид попытался пошутить, прежде чем получил сокрушительный удар по ребрам, который, что неудивительно, сломал одно или два ребра. Седовласому мужчине было неприятно признавать это, но девушка оказалась намного сильнее, чем он ожидал. «Что с тобой случилось, девочка? Я помню, что с тобой было гораздо легче иметь дело», — спросил бродячий экзорцист, удерживая поврежденную область.